высказывалось мнение целого общества. Таким образом, это пристрастие летописца к одной из действующих партий придало сухой летописи совершенно новый интерес. Мимоходом был решен вопрос об историческом пристрастии. Пристрастие бывает постыдное, когда куплено какой-нибудь выгодой или обещанием, но пристрастие, проистекающее из убеждения, будет ли оно основательно или нет, не только не предусвидетельно в истории, но даже придает ей больше интерес. Главные летописи должны искать в Германии и Италии, как выражавших эти два противоположных духа. Из германских летописцев особенно замечателен Ламберт Ашафенбургский. Речь идет о Ламберте, авторе Герцфельдских анналов, которого в XIX веке и прежде чаще называли Ашафенбургским по месту его рождения. Ламберт Герцфельдский, Ашафенбургский, умер в 80-х годах XI века. Немецкий хронист. В конце XI века, вместе с преобразованием государственным и влиянием античным, летопись переменила свой характер. Особенно она тогда усовершенствовалась в Италии. Каждый город имел свою летопись, и в ней выражался дух его. Но эта летопись не впадала в исключительность, она не теряла из виду общих современных вопросов и потому важна как исторический памятник. Присоедините к этому прелесть рассказа, следствие влияния античного и поэтическое воодушевление летописца, и вы поймете и важность, и красоту этих итальянских летописей. На рубеже между средней и новой историей является Макиавеллиева «История Флоренции». Хотя она история частная, но занимает место в изложении историографии всеобщей. Макиавелли становится выше точки зрения национальной и частной истории Флоренции, предпосылает историю Италии и краткий очерк истории всеобщей, представляя таким образом частную историю как органическую часть всеобщей истории. Кроме политического взгляда, произведение Макиавелли отличается образцовым прагматическим изложением. Вообще Италия обладает многими богатыми историческими произведениями XIV и XV века. В XVI столетии реформация произвела разрыв в духовной жизни Запада, национальности резко выступили, и каждая выразила свой образ мысли о христианстве в отдельной форме. Германский мир под формою протестантизма, римский мир под формою католицизма. Вследствие того произошел переворот и в летописи. До тех пор летописи французской, английской и немецкой ничем не отличались одна от другой, а с реформацией они приняли характер национальный. Но не было между ними совершенного разрыва. Единством служило единство христианства. Приведем здесь фрагмент вводной лекции, обнаруженной составителем в архиве Грановского. Впервые опубликован. Лекции 1961 год, страницы 213-215. С самых первых опытов христианских историков почти исключительно господствует форма летописи, которой свойство именно заключается в вычислении простых фактов и в совершенной наготе без других отношений, кроме случайной последовательности во времени. Таким образом, это теократическое воззрение было только рамкою, в которую внешним образом вкладывалось содержание, состоявшее из произвольно выбранных данных. Древние классики вошли в круг новых времен, и их примеры зажгли светильники критики, стремление к более благородному изложению истории государств и отдельных эпох. Пред превосходными творениями, которые были плодом нового направления, померкла всеобщая история с ее скудным содержанием и церковью, которой она доселе служила. Только в школах, куда ее ввела реформация как способ к первоначальному образованию, и в учебниках с этой целью составлены, продолжала она свое более и более бедное существование. Форму или нить рассказа составляли со времен Кариона 1531 и Слейдена 1556 четыре всемирные монархии пророка Даниила, как государство, которых властитель обладал